«Это их готовят в КОС?» — с надеждой спросил стажер. «В том числе. Одни в чужой стране, полная автономность, риск погибнуть неимоверный. Но это надо родине. Вот что это за люди». Начальник выдержал паузу. «И вот что я тебе еще хотел сказать, коли мы заговорили о Серебрянском. Вот ты сейчас горд, что удалось скопировать материалы такого важного секретного изделия». Павел попытался что-то возразить, но начальник остановил его. «Не спорь. Горд. Это же видно. Но пойми, не в этом, вернее, не столько в этом заключается наша работа. Это сложное изделие. Оно создается годами. Постоянно совершенствуется. Ты уверен, что принес самую последнюю разработку? Может, они уже пошли дальше? То же самое и с политической, и с военной информацией. Сегодня ты добыл один документ, а в разработке уже другие. Ситуация ведь постоянно меняется, понимаешь, о чем я говорю? Вы хотите сказать, что важно не просто добыть отдельный материал, а отслеживать весь процесс, от формирования до принятия решения и дальнейшей его реализации? Правильно. Этим и занимается агентурная сеть, закладываемая на долгие годы, а не на разовую акцию. Мы сейчас радуемся, что легальный разведчик за срок своей зарубежной командировки провел несколько вербовок, а Серебрянский в Палестине, Персии, США, Франции создавал сети по несколько десятков и даже сотен человек. Представь, в 1930 году перебежал к англичанам наш резидент в Константинополе Агабеков. Его данные они любезно слили иранскому шаху, и тот арестовал сразу почти 400 человек. Представляешь размер агентурной сети? Не в Берлине, не в Париже, а в одной не самой большой восточной стране. Арнольд Генрихович Дейч, делая ставку на приобретение перспективной агентуры, привлек к нелегальной работе несколько десятков молодых людей в Англии, Германии и еще кое-где. Жаль, погиб в 1942 году по дороге в Америку. Я могу назвать целый ряд наших сотрудников, вернее, не могу в силу секретности, создававших именно сети агентуры. Пойми, ты пришел в стратегическую разведку. Это был еще один важный урок для стажера. Ладно, на сегодня все. Иди отдыхай. Когда за Павлом закрылась дверь, Юрий Иванович поразмышлял вслух. Наверное, не прав начальник контрразведки. Из него выйдет не только головорез. Третья командировка. Глава первая. Оказывается, начальник не преувеличивал, когда сказал, что придется учить арабский язык. На что так надеялся Павел? Наряду с изматывающими физическими нагрузками, когда все тело ноет после кроссов, полосы препятствий, спаррингов, экстремального вождения, заплывов в полной экипировке, добавились и нагрузки языковые. Все курсанты были разбиты на разные языковые группы. Фауст с завистью смотрел на немцев и англичан, здесь он мог отдохнуть, но арабский – это совершенно другая структура, произношение, ментальность и, конечно, написание справа налево. У них была самая малочисленная группа. Николай, как Павел догадывался, из Ленинграда, Юнус из Ташкента и он сам. У Николая за плечами были какие-то начальные курсы. Юнусу было легче всего с его узбекским языком, зато Павел был полный ноль. Прелесть и загвоздка арабского в том, что у него много диалектов. В каждом арабском регионе или стране говорят на своем диалекте. Наиболее распространены египетский, сирийский, марокканский и иракский диалекты. Базовым или литературным арабским языком является фусха. Диалекты арабского языка просто выучить, если знать литературный арабский язык. Их преподаватель, востоковед с большим стажем и опытом, владел несколькими диалектами, предпочтение отдавал халиджи, распространенному в странах Персидского залива. По его совету Павел отбросил попытки сравнить изучение арабского с европейскими языками. В нем ведь тоже алфавит состоит из 28 букв, но своя, отличная логика образования слов. Поэтому много пришлось заучивать наизусть. Преподаватель старался делать акцент в обучении на разговорной практике. Он не был сторонником методики, когда учащиеся пытаются разговаривать друг с другом, Так они не замечают многих ошибок. Поэтому домашним заданием практически всегда было чтение и пересказ печатных изданий. Особой страстью были суры из Корана. Их заучивание и трактовка проводились на каждой встрече. Конечно, за 6 месяцев у них бывали и другие преподаватели арабского, да и не только преподаватели, но и носители языка разных диалектов. К концу курсов Павел полюбил этот язык не меньше, чем немецкий, знакомый с детства. После подготовки в Балашихе Свиридову дали месяц отпуска и снова на конспиративную квартиру на индивидуальную подготовку. Как-то под вечер к нему нагрянул сам Юрий Иванович и, конечно, Сергей Николаевич. Привезли с собой бутылку коньяка, фрукты. «Ну что, Павел, отдохнул?» Вопрос руководителя нелегальной разведки был, конечно, риторический. «Пора собираться». «Всегда готов», — тут же отреагировал молодой человек. «Только дайте команду. Перейдем границу хоть по суше, хоть по воздуху, хоть по воде». «Тогда, Сергей Николаевич, обрисуйте картину». «Пойдешь, Павел, как австрийский гражданин. По документам двойника. Можешь не переживать, хозяин в ближайшие полгода не объявится. Твоя цель – строящийся под Лондоном в одном из аэропортов грузопассажирский терминал. Очень он нас интересует. Его частично планируют использовать как гражданский, но в основном для военного и специального назначения. Теперь задачи. Во-первых, достать проектную документацию на него. Прежде всего, линии коммуникаций, охранной сигнализации, силовые. Во-вторых, подобрать пути возможного проникновения на территорию. В-третьих, наметить список лиц из обслуживающего персонала для дальнейшего вербовочного подхода. Естественно, не из грузчиков. Это понятно. Если ты такой понятливый, то будет и четвертое. Какое, как сам думаешь? Определить места для закладки контейнеров для связи и хранения разногабаритных материалов, так? Молодец. Не зря тебя Юрий Иванович в диверсанты определил. 2 месяца нам с тобой на подготовку. Затем ты на 2 недельки съездишь в Австрию, так сказать, посмотришь на родные места, а потом тебя ждет Туманный Альбион. В Лондоне устроишься на работу не в сам терминал, там надо проходить усиленную проверку, а в обслуживающие фирмы. Кафе, магазины, доставка. Легенда простая. Обычный австрийский паренек хочет получить образование в Англии, но денег на учебу не хватает. Поэтому устраивается на подработку. Картина ясна? «Мне нравится», — заявил Фауст.